Эпилог. 31 декабря. Рахобот-Бич. Штат Делавэр. Расти Сэндерс протянул обратно стопку газетных статей Шерри Эллис, удивленно покачивая головой. Одна и та же фотография изуродованного Боинга, снятого на взлетно-посадочной полосе на острове Вознесения, смотрела на них с полдюжины вырезок. Если это дело не его рук Шерри, то, возможно, ему следовало принять в этом участие. Все цивилизованные народы планеты объявили войну Акбаху. Даже Иран обещает помочь. Неважно, как это произошло, но с Акбахом покончено. И Саудовская Аравия возглавит крестовый поход. Этот шейх, потерявший свой самолет, готов начать священную войну. Шерри смотрела в окно. Ее мысли витали где-то далеко. «Так каково твое решение?» – поторопил ее Расти. «Виновны или невиновны?» Она чуть повернула голову, глядя на него через плечо. «Мы или Рот?» «Разумеется, Рот. Что ты имеешь в виду под этим «мы»?» Женщина улыбнулась и снова отвернулась к окну. «Я, честное слово, не знаю, Расти. Может быть, невиновен. Или виновен. Пути Джона неисповедимы. Я думал, это о Боге. Пути Господни неисповедимы». Шерри кивнула. «Учитывая нашу сложную позицию, я бы сказала, что это одно и то же». Она взглянула на Сэндерса. «После того удивительного представления, которое Джон устроил в офисе сенатора Муна, я была настолько сбита с толку и почти поверила, что мы бредили. Я знаю. Я чувствовал себя так же. Не было заметно, чтобы он нервничал. Все доказательства исчезли без следа. И все тому, что мы видели, у него нашлось объяснение. Но если предатель не он, тогда кто же? Кто-то помог Акбаху совершить самоубийство. Кто-то пытался убить нас». «Может быть», — заметила Шерри. «Может быть? Они стреляли в нас в национальном аэропорту. Гоняясь за нами, они уничтожили самолет». Шерри подняла указательный палец к потолку и заговорила нарочито тихо. «Вы помните, что сказал Джон Рот? Но, доктор Сэндерс, они только пытались прострелить шины багажных тележек, которые вы угнали. Если бы агенты хотели убить вас, то сделали бы это. Они пытались доставить вас в управление, вот и все». Расти покачал головой. «Я знаю то, что я видел», – спокойно заметил он. Шерри долго смотрела на него, прежде чем ответить. «Неужели?» «Я должна признать, Расти, что не могу с полной уверенностью утверждать, что он лжет. А братство разведчиков всегда будет уверено, что магистр Джонатан Рот сделал все это, и неважно, как это было на самом деле». Расти снова покачал головой. «Я все думаю, мы-то правильно поступили». «А разве у нас был выбор?» – почти сразу же спросила Шерри. «Ну…» Она повернулась и положила ему руку на плечо. «Это был выбор Хобсона. Помнишь, почти как у того английского держателя конюшни в 17 веке? Хобсон обычно говорил своим клиентам: «Вы можете взять любую лошадь, которая вам нравится, но если это та, что стоит ближе всего к выходу». Доктор кивнул. Шерри взяла его пальцами за подбородок и развернула лицо так, чтобы их глаза встретились. «Ты помнишь условия Джона?» «Заткнитесь. Забудьте о ваших бредовых обвинениях, и вы сможете сохранить работу. Или вы можете всем рассказать вашу дикую бездоказательную историю и будете разбираться с последствиями. В течение 48 часов нас объявят сумасшедшими и опасными, мы потеряем работу, и Джон постарается оповестить заинтересованных лиц в национальном аэропорту, кому послать счет за причиненные нами убытки. Ближайшая к воротам лошадь была единственным выходом, Бубба». «Знаю, знаю». Шерри убрала руку. «Ладно, только помни, что мы обещали друг другу. Нам лучше приглядывать за ним изнутри. Что сделано, то сделано». «Я полагаю. Во всяком случае, все пассажиры этого лайнера уже дома после 3 дней карантина. Никто не заболел, всеобщие извинения и перелет первым классом. Пострадали только те, кто страховал Боинг, и араб, смятый в лепешку в том частном самолете, не считая, разумеется, Акбаха». «Ты забываешь о профессоре Хелмсе и той молодой матери в Исландии», — добавила Шерри. Расти поморщился и кивнул. «Ты права. Извини». «Но суть в том, Шерри, что благодаря счастливой случайности Рот выглядит умным советником, помогавшим президенту преодолеть серьезный кризис, а не лжецом ранга Макиавелли, который почти развязал бойню. Он постарался сыграть роль Господа Бога и чуть было не угробил 250 человек, помогая Акбаху. И мы даже не знаем, каким образом. Он нарушил больше законов, чем я могу сосчитать, начав гигантскую тайную операцию, не поставив президента в известность. Вероятно, лгал ему неоднократно, обманул сенатора, всеми манипулировал, пытался нас убить. Разгромил мою квартиру, расшатал мои нервы и в настоящее время наслаждается полным доверием исполнительной власти и Сената, который его утвердит в должности, потому что мы даже не уверены в справедливости обвинений», – закончила Шерри. Расти кивнул. «И только мы двое, подозревающие, что он змея, остаемся под его прямым контролем». Расти стукнул себя в грудь. «Мы». Шерри улыбнулась ему и склонила голову на бок. «Если живешь в джунглях, жди змей. Мы работаем на ЦРУ. Мы все еще работаем на ЦРУ. Ей судьбы и похуже». Расти кивнул и поднялся. «И все-таки когда-нибудь, — начал он, — какой-нибудь ужасный вирус, подобный этому, появится на борту пассажирского лайнера, и мы потеряем контроль через несколько часов». Раздвижные стеклянные двери не были заперты, и Райсти чуть приоткрыл их, позволив громкому шуму волн с пляжа заполнить комнату с бархатной мебелью. Над Атлантическим океаном зашла луна, полная и огромная, освещая неожиданный мягкий зимний вечер. Внизу по пляжу прошла пара, явно наслаждавшаяся обществом друг друга, пока другие вдалеке праздновали Новый год. Несмотря на вечеринки и костры, курорт выглядел заброшенным, как всегда в мертвый сезон. И Вашингтон, округ Колумбия, благополучно расположился в сотни миль к западу. «Расти, я рада, что ты позвонил мне. Я надеялась, что ты это сделаешь». Сэндерс обернулся и увидел, что Шерри стоит у него за спиной. Ее волосы переливались в лунном свете, и Расти стало немного не по себе. «Я не был уверен, знаешь ли». «Нет, ты был», — отозвалась она с улыбкой и кивая головой. «Ну, что касается моих чувств, то да, но я хотел сказать, что ты...» «Об этом ты тоже знал». Шерри приложила палец к его губам, не давая ответить, потом нежно взяла его за плечи и повернула лицом к себе. «Сколько мы можем оставаться здесь?» – спросила она. «Я забронировал номер на 3 дня. Только эту комнату?» Шерри посмотрела по сторонам, изображая удивление. «Но здесь только одна кровать. Где ты собираешься спать?» На лице Расти отразилось мгновенное смятение, пока он, заикаясь, попытался ответить. «Я думал...» «Думал, значит?» – поинтересовалась Шерри. На ее лице засияла улыбка, а пальцы начали расстегивать ему рубашку. Расти улыбнулся в ответ. «Ты правильно думал», – произнесла она. «Леди этого хочет». «Итак, несите меня в постель, сэр. Все или ничего?» 16 января. Овальный кабинет. Белый дом. Джонатан Рот настоял на встрече, и глава администрации президента нашел место в распорядке дня президента с нескрываемой неохотой. Рабочий график президента был невероятно загруженным, но Рот настаивал на том, что глава государства захочет услышать окончательный доклад немедленно. Рот вошел в кабинет ровно в указанное время, в 10 часов утра. Вместе с бригадным генералом, руководящим армейским подразделением по борьбе с инфекционными болезнями в Форт-Детрике. Президент, отметив мрачное выражение на лицах вошедших, пригласил их сесть на диван напротив своего стола. Рот держал в руках толстую папку, но не открывал ее. Вместо этого он откашлялся и жестом указал на нервничающего генерала. «Как вы знаете, пока наши медики удерживали пассажиров и экипаж на острове Вознесения, я рекомендовал более длительный карантин». «Я отлично помню это, Джон», — сказал президент. «Я взял на себя ответственность за то, что мы отпустили их по домам через 3 дня. Никто не заболел. В чем дело?» «Они заболели, господин президент, но мы этого не знали. Прошу вас объясниться». Рот уже поднял руку. «Сэр, как вам известно, чтобы определить, как выглядит смертоносный вирус, необходим подробный анализ под электронным микроскопом образцов крови или тканей, выполненный исследователями в защитных костюмах в лаборатории 4-го уровня. К тому времени, когда Боинг появился на острове Вознесения, мы располагали предварительным изображением вируса, убившего 2 человек в Баварии. Они назвали его вирусом Гауптмана, по вполне понятной причине. Почти в то же самое время мы получили изображение вируса, проникшего в кровь профессора Хелмса». Рот повернулся к генералу, который продолжил рассказ. «Хелмс был определенно заражен, сэр. Но инфекция не имела ничего общего с его сердечным приступом. В его крови обнаружили значительное количество вируса, и казалось, что он полностью соответствует вирусу Гауптмана. Он дал даже флюоресценцию. Этот процесс помогает нам проверить соответствие исследуемого вируса образцу. Во время карантина мы взяли кровь у всех пассажиров и экипажа авиалайнера. И нам понадобилось так много времени, чтобы подтвердить результат». «Вы льете воду, господа. Переходите к сути», – поторопил президент. «Суть в том, сэр», – вступил Рот, – «что несмотря на наш вывод о том, что вирус может передаваться только через кровь, мы ошибались. Каждое человеческое существо на борту этого Боинга было инфицировано». Президент ошеломленно выпрямился. «Минутку! Никто не был болен! Никто не заболел, а прошло уже несколько недель!» «На самом деле они были больны, господин президент», — сказал армейский генерал. «Вирус мутировал. Смертоносный патоген 4-го уровня, убивший 2 человек в Баварии, мутировал в организме профессора Хелмса, когда заразил его. Что-то, возможно, всего лишь один белок, изменилось. Мы понятия не имеем, что именно, но вирусная программа, свирепствовавшая в кровеносной системе профессора, вдруг потеряла способность вызывать у людей заболевания и убивать их. Ее инкубационный период изменился. Хелмс заразил всех на борту самолета, но не вирусом Гауптмана, а его измененной версией, у которой более длительный инкубационный период. Мы назвали это баварским вирусом Хелмса. Большинство пассажиров достигли полного инфекционного статуса дома, в США. Но так как никакие симптомы не проявлялись, мы об этом не знали, и они тоже. Этот баварский вирус Хелмса не опасен?» Генерал покачал головой. «Мы не можем это утверждать. Он может мутировать еще раз и вернуться к смертоносной форме, но сейчас, видите ли, мы совершенно потеряли контроль. Вирус уже в популяции, спокойно заражает людей, не вызывая болезни. Но если он мутирует снова... Вирус может появиться в любом месте и в любое время, положив начало эпидемии 4-го уровня», — добавил Рот. Президент жестко выпрямился на диване. Его мысли метались. Господи, этот самолет на самом деле мог стать кораблем апокалипсиса. Вы помните, как мы это обсуждали? Президент задумался на несколько минут, потом снова обратился к Роту. Ладно. Сколько нужно времени, чтобы вирус исчез? Вы знаете об иммунитете? Отвечая, Рот смотрел ему прямо в глаза. Если бы мы продержали их в карантине на острове месяц, вирус бы полностью исчез. А так, бессимптомная инфекция бушевала вовсю, когда 27 декабря они вернулись к своим семьям. И ее пик мог прийтись еще на несколько дней позже. Каждый заразил по меньшей мере 10 и так далее. Генерал сказал мне, что у нашего населения мог возникнуть иммунитет к баварскому вирусу Хелмса, но не обязательно к дальнейшим его мутациям. Генерал кивнул. Это все равно, что иметь дело с умным инопланетянином из фантастической истории. Мы не знаем, на что он способен, но нам известно, что он здесь и вне нашего контроля. В двух словах, сэр, продолжил Рот, мы все перепутали. Мы получили неверные данные о воздушно-капельном пути распространения и инкубационном периоде и отпустили этих людей слишком рано. Ну и каков же итог, Джон? Задал вопрос президент. Рот опустил глаза и некоторое время изучал собственные ботинки. Потом встретился взглядом с главой государства и ответил. Мы должны немедленно принять жесткие решения по поводу того, что делать в том случае, если появится нечто подобное. Сэр, факты таковы. Если бы вирус Гауптмана не мутировал, мы могли бы потерять 90% населения Северной Америки. У нас не было бы способа остановить болезнь, если бы она началась. 14 мая. Истес Парк. Штат Колорадо. Еще в детстве Рэйчел Шервуд полюбила скалистые горы, но только заочно. Мысль о том, чтобы проснуться здесь, никогда не казалась реальной. Никто не живет в скалистых горах. Сюда можно только приехать с семьей на короткие каникулы. Сейчас она улыбнулась, вспомнив об этом, и помешала свой кофе, пока ее взгляд блуждал по величественной картине заснеженных гранитных пиков и глубокому синему небу. Ей все еще было трудно совершать пробежки в разреженном воздухе на высоте 7000 футов над уровнем моря, но ее выносливость росла, и головные боли, вызванные высотой, прекратились. Волнующая колонна кучевых облаков пробиралась по небу над пиком Лонга в милях 30 к югу, привлекая ее внимание. Рэйчел решила взобраться на этот пик в следующем году. Еще нужно было писать письма. Она предпочитала их телефонным разговорам с самыми давними своими друзьями на восточном побережье. Звонок – это слишком быстро, а ей хотелось ощутить расстояние во времени и пространстве. Кроме этого, невозможно было достойно описать раскинувшуюся перед ней красоту по телефону. Вид за стеклянной стеной гостиной – новый дом на Дэвилс Галч Роуд и ее новая жизнь требовали нежного освещения ее собственной рукой, желательно в сопровождении снимков. Да, только письма. Облако пыли на грязной дороге в полумиле от дома, ведущей в городок Истес Парк, объявило о появлении машины. Она обернулась и посмотрела на то место, где Дэвилс Галч Роуд поднималась на небольшой горный хребет, направляясь к маленькой деревушке Гленхейвен. Все утро сорычи зловеще кружили над хребтом, и ее любопытство росло. Рэйчел снова в ожидании всматривалась в очертания города. Машина была в четверти мили, и теперь она могла разглядеть ее. Он не опаздывал. Круговорот работы и рекламы, последовавшей за трагедией рождественского рейса и пристальное внимание средств информации к роли Ли Ланкастера, почти поглотили Рэйчел в начале января. Ли называли одним из героев драмы, и она гордилась тем, что была его помощницей. И еще большую гордость испытывала от того, как посол отметал все хвалебные слова. Но настоящим героем был спокойный человек в левом пилотском кресле Боинга. И он просто пропал, чтобы избежать света Юпитеров. Как ей говорили, ему предлагали написать книгу, снять фильм, телевизионные шоу требовали его к себе, а грохочущая толпа журналистов направляла на Джеймса Холланда свои фотоаппараты и перья, но его нигде не было видно. Рэйчел думала, что командир самолета вернулся в Даллас, пока холодным дождливым вечером, в самом начале января, не раздался звонок в дверь ее маленькой квартиры в Джорджтауне. И на пороге стоял он, промокший, смущенный, не знающий, что сказать, но твердо намеренный выяснить, не пойдет ли она с ним поужинать. «Почему ты не позвонил?» – спросил Рэйчел, но вопрос прозвучал достаточно ласково. «Я, честно говоря, не был уверен, как... что?» «Что сказать?» Холланд кивнул. Рэйчел улыбнулась. «Как насчет? Привет, Рэйчел, не хочешь пойти поужинать?» «Я думаю, что это было действительно так просто», – ответил Джеймс, кивая и улыбаясь ей почти застенчиво. «Ладно, я тебя слушаю». «Привет, Рэйчел», – произнес он. «Ты выйдешь за меня замуж?» Машина уже подъезжала по подъездной аллее, и, как и ожидалось, это был маленький серый блейзер. Рэйчел направилась к входной двери и ждала, пока Джеймс выйдет из машины. Они были женаты 3 месяца, но каждый день и каждую ночь их медовый месяц продолжался. Они все еще удивляли друг друга глубиной и разнообразием своей любви. Они делились впечатлениями от нового дома, гор, а та вечность, что они провели вместе на борту самолета, иногда заставляла их подолгу молчать. Но он с этим боролся, и она его понимала. Холланд уехал из Далласа с радостью, а она из Вашингтона неохотно. Но сейчас мысль покинуть Истес хотя бы на день казалась почти оскорбительной. Джеймс всю жизнь мечтал жить в этих горах, а теперь и ее энтузиазм был таким же. Рэйчел уже привыкла к его поездкам в Даллас, чтобы летать на самолетах авиакомпании Quantum. Она убедила мужа принять совместное приглашение Федерального авиационного управления и Ассоциации пилотов гражданской авиации вернуться в округ Колумбия, чтобы получить награду. Предполагалось не только вручение медали и диплома. Холланд являлся олицетворением того хорошего, надежного и крепкого, что было в летчиках авиакомпаний. Он был примером. Нации нужен позитивный пример. Джеймс ненавидел саму мысль об этом, но потом все-таки согласился, и утром им предстояло отправиться в Вашингтон. Рэйчел все утро проходила в одном купальном халате и ждала возвращения мужа из Далласа. Теперь она распустила пояс и дала полам своего одеяния распахнуться, как только Джеймс переступил порог. Широкая улыбка озарила его лицо. Он торопливо закрыл дверь и шагнул к ней. 16 мая. Национальный музей воздухоплавания и астронавтики. Вашингтон, округ Колумбия. Официальная часть впечатляла, но то, что Джеймс Холланд чувствовал себя неуютно, стоя на центральном помосте в качестве чествуемого, было очевидно. Но когда последовавший за этим прием был в самом разгаре, Рэйчел наконец заметила, что он расслабился. Она в первый раз отошла, собираясь найти дамскую комнату, когда темноволосый человек среднего сложения спокойно встал рядом с ее мужем. Джеймс Холланд ощутил его присутствие, обернулся и принял протянутую руку. «Капитан», — заговорил мужчина, — «позвольте мне присоединиться к поздравлениям. То, что вы сделали с самолетом, свидетельство великолепного летного мастерства». «Благодарю вас». «А кто вы?» «Поклонник и такой же летчик». В голосе собеседника слышался легкий акцент, но его лицо казалось знакомым. Образ откуда-то из прошлого, лицо, напоминающее о больших неприятностях. Джеймс чуть наклонил голову. «Вы ведь не были на борту моего самолета, верно?» Ответом ему была медленная грустная улыбка. Взгляд мужчины уплыл в дальний конец зала, потом он повернулся и заговорил. «В тот день с вами были многие не только физически», — заметил он. «Это очень поэтично», — отозвался Джеймс, все еще проигрывая мысленно эту фразу. Человек посмотрел на Холланда, встретился с ним взглядом. Его улыбка засияла, а правая рука сделала отстраняющий жест. «Мне просто захотелось встретиться с вами лично и сказать вам, что все это», — он обвел рукой присутствующих на приеме, — «вами вполне заслужено». Джеймс улыбнулся. Он выслушал подобные приводящие его в смущение речи целый день. Его ответ уже стал привычным, он выучил его наизусть. «Вы очень любезны, что так говорите, но это были совместные усилия всего экипажа. Все это — результат общей работы. Как командир я просто был видимым элементом». Мужчина медленно, понимающе покачал головой. Долгое время он молчал. «Нет, капитан», — наконец начал он. «То, что произошло, было невероятной дуэлью между двумя неравными противниками. Иногда, когда жертва отказывается умирать, слишком уверенный в себе охотник теряет свою жизнь. Повернуть в противоположную сторону мнимую спираль смерти, когда вы потеряли свой первый двигатель, это просто блестяще, так же, как и ваша посадка на острое Вознесение». Джеймс Холланд вгляделся в глаза собеседника. В них светилась и суровая доброта, решил он, и настоящее уважение. Холланд снова протянул руку, и мужчина еще раз пожал ее. «Вы, должно быть, очень пристально изучали детали доклада о чрезвычайном происшествии», — заметил Джеймс. Его собеседник кивнул, отнимая руку. «Куда пристальнее, чем вы можете себе представить». Он отвернулся, прежде чем капитан смог сказать что-то еще. Там были и другие, добивавшиеся внимания героя дня, и Джеймс проводил взглядом незнакомца, спокойно прошедшего к двери, прежде чем повернуться к ряду улыбающихся лиц, среди которых стоял и министр транспорта. Джеймс Холланд начал говорить нужные слова министру, но вдруг замолчал на полуслове и снова повернулся к двери. В его мозгу вдруг всплыло лицо того раненого пассажира, лежавшего на бетоне посадочной полосы острова Вознесения. Джеймс повернулся и посмотрел в сторону мужчины как раз в тот момент, когда тот остановился у двери и тоже оглянулся. «Нет», — решил Джеймс, — «он же сказал, что не был у меня на борту». Незнакомец неожиданно улыбнулся и отдал капитану честь. Заинтригованный Джеймс ответил. Его мозг все снова и снова прокручивал услышанное. Юрий Стебленко вышел из парадного входа музея астронавтики и торопливо пошел по ступенькам, поглядывая в сторону Independence Avenue, где он припарковал свою машину, фантастический новый Бьюик, зарегистрированный вместе с комфортабельным домом в штате Виргиния на имя нового американского гражданина Юрия Раскольникова, сотрудника Центрального разведывательного управления в Лэнгли. Выбор фамилии был небольшой русской шуткой и данью уважения к Достоевскому. Юрий посмотрел на часы и ускорил шаг. Уже 4, и Аня будет его ждать. Конец.